Каждое утро он встает, проплывает 2 мили, а потом возвращается наверх, завтракает, читает газеты. Друзья смеются над ним. Их забавляет, что он готовит еду, вместо того, чтобы перехватить что-нибудь по дороге на работу, что ему доставляют газеты, бумажные газеты. Но этот ритуал всегда его успокаивал. Даже в приюте это было единственное время, когда воспитатели были слишком расслаблены, а воспитанники слишком хотели спать, чтобы докучать ему. Он сидел в уголке столовой за завтраком и читал, и на эти минуты его оставляли в покое. Он прилежный читатель. Сначала он просматривает Wall Street Journal, потом Financial Times, и только потом приступает к New York Times, которую читает, ничего не пропуская. И там он видит вдруг заголовок в разделе некрологов. Калеб Портер, 52 года, директор модного дома. В ту же секунду омлет со шпинатом у него во рту превращается в картон и клей. Он тяжело сглатывает, его тошнит, каждый нерв в теле оживает, пульсирует болью. Ему приходится трижды прочитать заметку, прежде чем он осознает ее смысл. Рак поджелудочной железы. «Сгорел в одночасье», — говорит коллега и близкий друг покойного. Под его руководством молодая марка Ротко стала агрессивно расширяться на азиатские и ближневосточные рынки, а также открыла первый бутик в Нью-Йорке. Умер в собственном доме на Манхэттене. Осталась сестра Микаэла Портер де Сото в Монте-Карло, 6 племянников и племянниц и партнер Николас Лейн, также работающий в индустрии моды. Он сидит неподвижно, уставившись на страницу, пока слова не начинают расплываться в абстрактный серый рисунок, а потом со всей возможной скоростью ковыляет к ближайшему туалету возле кухни, где его тошнит всем, что он только что съел. И он еще долго сгибается над унитазом, выблевывая длинные нити слюны. Потом он опускает крышку и садится, уткнув голову в ладони, и сидит так, пока ему не становится легче. Ему страшно, хочется достать лезвие, но он взял за правило не резать себя днем. Отчасти потому, что это кажется ему неправильным, отчасти потому, что он знает, необходимо ставить себе какие-то рамки, какими бы искусственными они ни были, иначе он будет резать себя непрерывно. В последнее время он очень старался вообще не делать этого. Но сегодня вечером, думает он, можно в виде исключения. Сейчас 7 утра. Часов через 15 он снова будет дома. Нужно только прожить этот день. Он кладет тарелку в посудомоечную машину и тихо проходит через спальню в ванную. Принимает душ, бреется, одевается в гардеробной, убедившись вначале, что дверь в спальню плотно закрыта. На этом этапе в его ежеутренний ритуал добавился еще один шаг. Если бы сейчас он вел себя, как обычно, в последние месяцы, то открыл бы дверь, прошел к кровати, примостился бы с левой стороны и положил бы руку на руку Вильяма, а Вильям бы открыл глаза и улыбнулся ему. «Я пошел», — сказал бы он, а Вильям покачал бы головой. «Не уходи», — сказал бы Вильям, — «еще 5 минут». И он бы сказал: «5». И тогда Вильям приподнял бы одеяло, и он бы залез под него. А Вильям прижался бы к его спине, а он бы закрыл глаза, и Вильям бы обнял его. И ему бы хотелось остаться так навсегда. А потом, через 15 минут, он бы, наконец, неохотно поднялся, поцеловал Вильяма куда-то возле губ, но не в губы. Это ему все еще трудно, хотя и прошло 4 месяца. И ушел бы на работу. Однако сегодня он пропускает этот шаг. Вместо этого он останавливается у стола в столовой, чтобы написать Вильяму записку. Пришлось уйти раньше, не хотел будить. Дойдя до двери, он возвращается и забирает с собой «Таймс». Он знает, что это иррациональный поступок, но не хочет, чтобы Вильям увидел имя Калеба или его портрет, хоть что-то, что касается Калеба. Вильям до сих пор не знает о том, что Калеб сделал с ним. И не надо, чтобы знал. Вообще не надо, чтобы Вильям знал о существовании Калеба, вернее, вдруг понимает он о его бывшем существовании, потому что Калеба больше нет. Под его рукой бумага оживает, раскаляется, имя Калеба, словно сгусток яда, притаившийся между страниц. Он решает поехать в офис на машине, чтобы побыть немного в одиночестве. Но прежде чем выехать из гаража, он еще раз читает некролог. а потом складывает газету и кладет ее в портфель. И вдруг его начинают душить рыдания. Отчаянные всхлипы идут откуда-то из диафрагмы. Он ложится головой на руль, пытается взять себя в руки и только теперь может признаться себе, какое огромное, глубокое облегчение испытывает. Какой страх владел им эти 3 года. Какой стыд. Какое унижение он чувствует до сих пор. Ненавидя себя, он снова достает газету, снова читает некролог, доходит до слова «партнер» Николас Лейн, также работающий в индустрии моды. Интересно, Калеб делал с этим Николасом Лейном то, что делал с ним, или Николас, как оно и должно быть, не заслуживал такого обращения? Он надеется, что Николас никогда не испытал того, что испытал он. Более того, он уверен, что так оно и есть, и это знание заставляет его плакать еще горше. Когда Гарольд пытался уговорить его заявить в полицию на Калеба, это был один из главных аргументов. Калеб опасен, и если заявить на него, если его арестуют, это спасет от него других. Но он знал, что это неправда. Калеб не станет делать с другими людьми того, что делал с ним. Он бил и ненавидел его не потому, что вообще ненавидел и бил людей. Он бил и ненавидел его за то, что он такой, а не потому, что сам Калеб такой. Наконец ему удается собраться. Он вытирает глаза, высмаркивается. Слезы. Еще одно последствие истории с Калебом. Многие годы он умел их контролировать, а теперь, с той самой ночи, он, кажется, все время плачет. Или на грани слез, или изо всех сил старается сдержаться. Как будто все, чего он достиг за десятилетия, стерлось. И он снова тот мальчик на попечении брата Луки, плачущий, беспомощный, беззащитный. Он пытается завести машину, но руки дрожат. Он понимает, что придется подождать. Складывает руки на коленях, старается дышать глубоко и ровно. Иногда это помогает. Когда через несколько минут звонит телефон, дрожь уже немного улеглась. Он надеется, что голос его звучит как обычно. «Привет, Гарольд». «Джуд». Голос Гарольда кажется каким-то бесцветным. «Ты сегодня читал «Таймс»?» Дрожь тут же усиливается. «Да». «Рак поджелудочной. Это страшное мучение», — говорит Гарольд, и в голосе его звучит мрачное удовлетворение. После паузы он спрашивает. «Ты ничего?» «Да-да, все нормально». «Что-то связь прерывается», — говорит Гарольд, но он-то знает, что связь тут ни при чем. Просто он так дрожит, что не может толком держать телефон. «Прости», — говорит он, — «я в гараже. Гарольд, мне пора выезжать. Спасибо, что позвонил». «Ну, хорошо», — вздыхает Гарольд. «Позвони, если захочешь поговорить, ладно?» «Да, спасибо». В офисе суматошный день, и он рад этому. Он старается не давать себе времени думать о чем-то, кроме работы. Днем приходит сообщение от Энди. «Ты видел, что этот ублюдок сдох? Рак поджелудочной. Жуткие страдания. Как ты?» И он пишет ответ, что в порядке. А за ланчем последний раз читает некролог, прежде чем засунуть газету в шредер и опять уткнуться в компьютер. Вечером он получает сообщение от Вильяма, что режиссер, с которым он должен обсудить свой следующий проект, перенес ужин на более позднее время, так что Вильям вряд ли будет дома раньше 11 и вздыхает с облегчением. В 9 он говорит сотрудникам, что сегодня уйдет пораньше, едет домой и идет с порога прямо в ванную, по дороге стряхивая себя пиджак, закатывая рукава, расстегивая часы. Когда он делает первый надрез, ему трудно дышать от невыносимого желания. Прошло 2 месяца с тех пор, как он делал больше 2 надрезов за раз, но сейчас он отбрасывает самодисциплину и режет, режет, пока, наконец, дыхание не замедляется, пока не приходит хорошо знакомое ощущение внутренней пустоты. Потом он убирает за собой, умывается, идет на кухню, там разогревает суп, приготовленный в выходные, и впервые за день по-настоящему ест. Потом чистит зубы и падает в кровать. На него накатывает слабость, но он знает, что если полежать несколько минут, то это пройдет. Надо прийти в себя к тому времени, как вернется Вильям, чтобы он не разволновался, чтобы не потревожить ту драгоценную галлюцинацию, в которой он живет вот уже 4,5 месяца. Когда Вильям сказал ему о своих чувствах, он был настолько выбит из колеи, так изумлен, что будь это не Вильям, а кто-то другой, он посчитал бы все это чудовищным розыгрышем. Но вера в Вильяма была сильнее, чем абсурдность его слов. Ненамного, впрочем. «Я не понимаю, что ты говоришь?» — спрашивал он в десятый раз. «Я говорю, что меня влечет к тебе», — терпеливо повторял Вильям. И когда он ничего на это не отвечал: «Джуди, я не думаю, что это так уж странно. Разве ты никогда не испытывал ничего такого ко мне за все эти годы?» «Нет», — моментально ответил он, и Вильям засмеялся. Но он не шутил. Никогда бы у него не хватило самомнения даже вообразить себя с Вильямом. Кроме того, он хорошо представлял себе, кто должен быть на его месте. Существо женского пола, воплощение красоты и ума, она должна понимать, как ей повезло. И Вильям должен чувствовать, как повезло ему. Он знал, что все эти картины, как большинство его представлений о взрослой жизни, несколько туманны и наивны. Но ведь это не значит, что они несбыточны. Уж, конечно, не он тот человек, с которым должен быть Вильям. Мир должен встать с ног на голову, чтобы Вильям предпочел его, этой гипотетической девушке мечты. На следующий день он составил для Вильяма список из 20 причин, почему тот не должен хотеть быть с ним. Когда он вручил Вильяму список, тот улыбнулся. Но когда начал читать, выражение его лица изменилось, и он ушел к себе в кабинет, чтобы не наблюдать за ним. Через некоторое время Вильям постучал. «Можно?» Он сказал: «Можно». «Смотрю на пункт номер 2», — серьезно сказал Вильям. «Мне неприятно тебе это говорить, Джуд, но тело у нас практически одинаковое. Ты на дюйм выше, да, но позволь напомнить, что мы легко можем меняться одеждой». Он вздохнул. «Вильям, ну ты же понимаешь, что я имею в виду. Джуд, я понимаю, что для тебя это все странно и неожиданно. Если ты действительно не хочешь этого, я оставлю тебя в покое и обещаю, что между нами все будет по-прежнему. Но если ты пытаешься убедить меня, что мы не должны быть вместе просто потому, что ты боишься и не веришь в себя, что ж, я понимаю и это, но это недостаточная причина, чтобы не попробовать. Мы будем продвигаться так медленно, как ты захочешь, клянусь». Он молчал. «Можно я подумаю?» — спросил он наконец, и Вильям кивнул. «Конечно». И вышел, закрыв за собой дверь. Он долго сидел в тишине своего кабинета и думал. После Калиба он поклялся, что больше не позволит себе ничего подобного. Он знал, что Вильям никогда не сделает ему ничего плохого. Но его воображение было ограничено. Он не мог представить себе отношения, которые не заканчиваются тем, что его бьют, скидывают с лестницы, в которых его не заставляют делать все то, что, как он обещал себе, ему никогда больше не придется делать. Возможно ли, спрашивал он себя, что даже такого доброго человека, как Вильям, он доведет до этой неизбежности? Неужели это предрешено, и он даже у Вильяма в конце концов вызовет ненависть? Неужели ему так необходим кто-то, что он снова забудет уроки истории, своей собственной истории? Но снова в голове прозвучал его другой голос, споря с первым. «Безумие отказываться от такой возможности», — говорил этот голос. «Это единственный человек, которому ты всегда доверял. Вильям не Калеб. Он никогда не сделает этого. Никогда!» И, наконец, он пошел на кухню, где Вильям готовил ужин. «Хорошо», — сказал он. «Давай». Вильям посмотрел на него и улыбнулся. «Иди сюда», — сказал он, и он подошел. И Вильям поцеловал его. Его охватил страх, паника. Ему снова представился брат Лука, и он открыл глаза, чтобы напомнить себе: это ведь Вильям. Его не надо бояться. Но едва его немного отпустило, перед глазами всплыло лицо Калиба. Оно пульсировало в голове, и он отпрянул, давясь, закрывая рот ладонью. «Прости», — сказал он, отворачиваясь. «Прости, я не очень это умею, Вильям». «В смысле?» — спросил Вильям, поворачивая его к себе. — «Ты все прекрасно умеешь». И он выдохнул с облегчением. Вильям не сердится на него. С тех пор он постоянно сравнивал то, что знает о Вильяме, с тем, чего ожидает от человека, любого человека, который испытывает к нему физическое влечение. Он как будто ждет, что Вильяма, которого он знает, заменит кто-то другой, — как будто в других отношениях вдруг обнаружится другой Вильям. В первые несколько недель он постоянно боялся, что чем-то огорчит или разочарует Вильяма, что доведет его до вспышки ярости. Он много дней набирался смелости, чтобы сказать Вильяму, что ему невыносим вкус кофе на его губах, хотя не объяснил, почему. Брат Лука, его ужасный, мускулистый язык, частички кофейной гущи у десен. Что он ценил в Калибе, так это что тот не пил кофе. Он извинялся и извинялся, пока Вильям не велел ему перестать. «Джуд, все нормально», — сказал он. «Я должен был сообразить, правда. Я просто не буду больше пить кофе». «Но ты любишь кофе?» Вильям улыбнулся. «Мне нравится кофе, да. Но я могу без него обойтись». Он снова улыбнулся. «Мой дантист будет в восторге». Тогда же, в тот первый месяц, они с Вильямом говорили о сексе. Эти разговоры велись ночью, в постели. Так легче было произносить некоторые вещи. У него ночь всегда ассоциировалась с возможностью себя резать. Но теперь ночь была о другом. Об этих беседах с Вильямом в темной комнате, когда он не так боялся прикосновений, и мог различить каждую черточку Вильяма, в то же время притворяясь, будто сам для него невидим. «Ты хочешь, чтобы мы когда-нибудь занялись сексом?» — спросил он однажды ночью, и уже произнося эти слова, осознал, как глупо они звучат. Но Вильям не посмеялся над ним. «Да», — сказал он, — «я бы этого хотел». Он кивнул. Вильям ждал. «Это может быть не скоро», — сказал он наконец. «Хорошо», — сказал Вильям, — «я подожду». «Но что, если пройдет несколько месяцев?» «Значит, пройдет несколько месяцев». Он задумался. «А если дольше?» — спросил он тихо. Вильям потянулся и дотронулся до его лица. «Значит, дольше». Они долго молчали. «А что ты будешь делать все это время?» — спросил он, и Вильям рассмеялся. «У меня есть все-таки кое-какой самоконтроль, Джуд», — ответил он, улыбаясь. «Я знаю, тебя это потрясет, но я могу некоторое время обходиться без секса». «Я не это имел в виду», — начал он виновато, но Вильям сгреб его в охапку и шумно поцеловал в щеку. «Я шучу. Все нормально, Джуд. У тебя есть столько времени, сколько тебе нужно». У них до сих пор не было секса, и иногда он пытался убедить себя, что, может быть, так и будет дальше. Однако он стал получать удовольствие от физической близости Вильяма, от его ласк, таких простых, естественных и спонтанных, что и сам он чувствовал себя гораздо более естественно и непринужденно. Вильям спит на левой стороне кровати, а он на правой. И в первую ночь, когда они спали в одной постели вместе, он повернулся на правый бок по привычке, и Вильям прижался к нему. Правой рукой обнял его за плечи, а левой обхватил в районе живота, просунул ногу между его ног. Он удивился, но, преодолев начальную неловкость, обнаружил, что ему это нравится, как будто его запеленали. Однажды ночью в июне Вильям не обвился вокруг него, и он испугался, что сделал что-то не так. На следующее утро, ранее утро было еще одним временем, когда они говорили о вещах слишком трудных и болезненных для дневного света, он спросил Вильяма, не сердится ли тот за что-то. И Вильям с изумлением сказал: «Нет, конечно, нет. Я просто подумал», — сказал он, запинаясь, — «потому что ночью ты не...» Но он не окончил фразу, не смог выговорить. Но он увидел, что лицо Вильяма прояснилось, и он придвинулся к нему, обхватив его руками. «Так?» — спросил Вильям, и он кивнул. «Просто ночью было очень жарко». Он ждал, что Вильям будет смеяться над ним, но нет. «Только поэтому, Джуди». С тех пор Вильям обнимал его каждую ночь, даже в июне, когда кондиционер не справлялся с тяжестью воздуха. Когда они оба просыпались мокрыми от пота, он понял, что это именно то, чего он хотел от отношений. Когда он надеялся, что однажды кто-то будет прикасаться к нему, он представлял именно это. Иногда Калиб кратко обнимал его, и ему приходилось сдерживаться, чтобы не попросить его обнять еще подольше. Но теперь это свершилось. Он узнал, что такое физический контакт, телесная близость, которая бывает между здоровыми людьми, которые любят друг друга и вместе спят, только без секса. Он не может проявить инициативу или попросить Вильяма обнять его, но он ждет этого. Вот он проходит по гостиной, а Вильям притягивает его за руку и целует. Вот он стоит у плиты на кухне, а Вильям подходит и обнимает его сзади, обхватывая грудь и живот, как в постели. Он всегда восхищался тем, как физически раскованы Вильям и Джей Би, и друг с другом, и с остальными людьми. Он знал, что они не станут так вести себя с ним. И хотя он был благодарен им за сдержанность, иногда испытывал смутное сожаление. Иногда ему хотелось, чтобы они нарушили запрет, чтобы обращались с ним с той же дружеской бесцеремонностью, что и с остальными. Но это никогда не происходило. Только через 3 месяца, к концу августа, он смог раздеться перед Вильямом. Каждую ночь он приходил в постель в футболке с длинными рукавами и спортивных штанах. И каждую ночь Вильям ложился в нижнем белье. «Тебе это неприятно?» – спрашивал Вильям, и он отрицательно мотал головой. Хотя ему и было неловко, но в то же время и не сказать, чтобы совсем уж неприятно. Каждый день этого последнего месяца он обещал себе: «Сниму одежду и будь что будет. Вот прямо этой ночью, надо же когда-нибудь начинать». Но его воображение отказывалось двигаться дальше. Он не мог представить реакцию Вильяма или что будет на следующий день. А потом наставала ночь, и они ложились, и решимость покидала его. Однажды ночью Вильям засунул руки под его футболку, положил ладони ему на спину, и он рванулся прочь с такой силой, что упал с кровати. «Прости», — сказал он Вильяму, — «прости». И, взобравшись обратно, улегся на самом краешке матраса. Они оба молчали. Он лежал на спине и смотрел на светильник. «Знаешь, Джуд», — сказал Вильям, — «я ведь видел тебя без рубашки». Он взглянул на Вильяма, тот затаил дыхание. «В больнице, когда они меняли тебе повязку и купали тебя». Глазам стало горячо, он снова уставился в потолок. «Ты все видел?» «Не все», — успокоил его Вильям, — «но я знаю, что у тебя шрамы на спине. И руки твои я тоже видел». Вильям ждал, и когда он ничего не ответил, вздохнул. «Джуд, честное слово, это не так страшно, как ты думаешь. Я боюсь, что ты почувствуешь отвращение», — наконец выговорил он. Слова Калиба звенели у него в ушах. «Ты действительно изуродован, что да, то да. Ты и вправду урод, настоящий урод». «Наверное, нельзя, чтобы я вообще никогда не раздевался?» — спросил он, стараясь рассмеяться, обратить все в шутку. «Нельзя», — сказал Вильям, — «потому что я думаю, хотя ты и почувствуешь это не сразу, это будет хорошо для тебя, Джуди». И на следующую ночь он сделал это. Как только Вильям лег, он быстро разделся под одеялом, потом отбросил одеяло и повернулся спиной к Вильяму. Он все время держал глаза закрытыми, но когда почувствовал, что Вильям положил ладонь ему на спину между лопаток, он заплакал. Яростно, горько, злыми слезами, скорчившись от стыда, как не плакал много лет. Он вспоминал ночь с Калибом, когда последний раз оказался так беззащитен, когда последний раз так рыдал и знал, что Вильям только отчасти поймет причины его горя. Вильям не знает, что стыд этой минуты, быть обнаженным, отдастся на милость другого, почти так же велик, как стыд того, что ему пришлось открыть. Он слышал, скорее по интонации, что Вильям говорит что-то доброе, что он расстроен и старается утешить его, но в смятении не мог разобрать слов. Он хотел выбраться из постели, пойти в ванную, чтобы резать себя, но Вильям поймал его и держал так крепко, что он не мог двинуться и, в конце концов, как-то успокоился. Когда он проснулся на утро, поздно, было воскресенье, Вильям смотрел на него. У него был усталый вид. «Как ты?» — спросил он. Он вспомнил, что было ночью. «Вильям, прости меня. Прости меня, пожалуйста. Я не знаю, что на меня нашло». Только тут он сообразил, что все еще раздет. Спрятал руки под одеяло, натянул одеяло до подбородка. «Нет, Джуд, это ты меня прости», — сказал Вильям. «Я не знал, что это настолько тебя травмирует». Он погладил его по голове. Они помолчали. «Я впервые видел, как ты плачешь». «Что ж», — сказал он, сглотнув, — «видимо, это не такой эффективный способ обольщения, как я надеялся». И он слегка улыбнулся Вильяму. И Вильям улыбнулся в ответ. Они все утро лежали в постели и разговаривали. Вильям спрашивал про отдельные шрамы, и он рассказывал. Он объяснил, откуда шрамы на спине. Про тот день, когда его поймали при попытке бегства из приюта, как его били, как потом раны инфицировались. Спина много дней гноилась, пузырилась волдырями там, где занозы от ручки метлы попали под кожу. И каким он остался, когда все это закончилось? Вильям спросил, когда он в последний раз раздевался перед кем-нибудь, и он солгал, что, не считая Энди, в 15 лет. И тогда Вильям стал говорить добрые, невероятные слова про его тело, на которое он старался не обращать внимания, потому что знал, что это неправда. «Вильям, если ты больше не захочешь быть со мной, я пойму», — сказал он. Он сразу предложил никому не говорить о том, что их дружба, возможно, преобразуется во что-то другое. И хотя он объяснил Вильяму, что это даст им больше личного пространства, времени, чтобы разобраться, он еще и думал, что так Вильяму будет проще передумать, не оглядываясь на то, что скажут другие. Конечно, в этом решении слышалось эхо его отношений с Калебом, которые тоже сохранялись в тайне. Ему приходилось напоминать себе, что это совсем другое дело, совсем другое, если только он не сделает его тем же. «Конечно нет, Джуд», — сказал Вильям. «Конечно нет». Вильям провел кончиком пальца по его брови. Этот жест успокоил его. В нем была ласка, но не было сексуального напряжения. «Просто жить со мной может оказаться чередой неприятных сюрпризов», — сказал он наконец, но Вильям покачал головой. «Сюрпризов, возможно, но не неприятных». И вот он стал стараться каждый раз раздеваться на ночь. Иногда он может сделать это, а иногда нет. Иногда он позволяет Вильяму трогать свою спину и руки, а иногда нет. Но он не может обнажиться перед Вильямом днем или при свете и делать другие вещи, которые, как он знает из фильмов и подслушанных разговоров, делают пары. Он не может одеваться при Вильяме или принимать душ вместе с ним. Ему приходилось делать это с братом Лукой, и он это ненавидел. Его собственная застенчивость, однако, оказалась не заразной. Его поражает, как часто и непринужденно обнажается Вильям. По утрам он откидывает край одеяла и разглядывает спящего Вильяма с клинической отстраненностью, отмечая, как совершенно его тело. И потом вспоминает со странным, болезненным головокружением, что именно ему дано смотреть на него, что ему дарована эта красота. Иногда невозможность происходящего оглушает его, и он замирает. Его первое отношение – брат Лука. Можно ли назвать это отношениями? Его вторые отношения – Калли Портер. И вот третий – Вильям Рагнарсон. Его любимый друг, лучший человек, какого он знает, человек, который мог бы получить любого, кого захочет, мужчину или женщину, и который все-таки по каким-то безумным причинам – неодолимое любопытство, сумасшествие, жалость, идиотизм, решил, что ему нужен он. Ему как-то приснился сон. Вильям и Гарольд сидят за столом, склонив головы над какой-то бумагой. Гарольд считает что-то на калькуляторе, и он знает, хоть ему никто и не говорил, что Гарольд платит Вильяму за то, чтобы тот был с ним. Во сне он чувствует одновременно унижение и благодарность. Гарольд так щедр, и Вильям соглашается на сделку. Когда он просыпается, он хочет сказать что-то про это Вильяму, но тут логика вступает в свои права. Ему приходится напомнить себе, что Вильям не нуждается в деньгах, что денег у него полно, и какими бы странными и невероятными ни были причины выбрать именно его, он принял это решение свободно, без чужого влияния. В этот вечер он читает в постели и ждет Вильяма. Но засыпает и просыпается, только почувствовав, что Вильям гладит его по щеке. «Ты дома», — говорит он и улыбается, и Вильям улыбается в ответ. Они лежат в темноте, обсуждают ужин Вильяма с режиссером, съемки, которые начнутся в январе в Техасе. Фильм «Дуэты» основан на романе, который ему нравится. Он о мужчине и женщине, которые скрывают свою гомосексуальность, оба работают учителями музыки в школе маленького городка. Перед читателем разворачиваются 25 лет их брака, с 60-х до 80-х годов 20 века. «Мне нужна будет твоя помощь», — говорит Вильям. «Мне придется серьезно поработать над игрой на пианино, и мне придется там петь. Они наймут мне учителя, но ты можешь со мной позаниматься?» «Конечно, но тебе не о чем беспокоиться. У тебя прекрасный голос, Вильям. Слишком слабый, очень красивый», — Вильям смеется, сжимает его руку. «Скажи это Киту. Он уже лезет на стенку от ужаса». Он вздыхает. «Как ты провел день?» «Хорошо», — говорит он. Они начинают целоваться. Ему до сих пор приходится держать глаза открытыми, чтобы помнить, что он целует Вильяма, а не брата Луку. И все идет хорошо, пока в памяти не всплывает первый вечер, когда он привел сюда Калиба. Как Калиб прижимал его к стене, и что за этим последовало, и он резко отстраняется от Вильяма, отворачивается от него. «Прости», — говорит он, — «прости». Он сегодня не снял на ночь одежду и теперь натягивает рукава на руки. Рядом ждет Вильям, и в тишине он слышит собственный голос. «Вчера умер человек, которого я знал». «Ох, Джуд», — говорит Вильям, — «сочувствую». «Кто?» Он долго молчит, стараясь выговорить нужные слова. «Человек, с которым у меня были отношения», — произносит он, наконец, едва ворочая во рту языком. Он чувствует, как внимание Вильяма сгущается, как тот придвигается ближе. «Я не знал, что у тебя с кем-то были отношения», — спокойно говорит Вильям. Он откашливается. «Когда?» «Когда ты снимался в «Одиссее», — отвечает он тихо и снова чувствует, как меняется атмосфера. Он вспоминает слова Вильяма. «Что-то случилось, пока меня не было. Что-то не так». Он знает, что Вильям тоже вспоминает сейчас тот разговор. «Ну, расскажи мне», — говорит Вильям после паузы. «Кто был этот счастливчик?» Он почти уже не может дышать, но продолжает. «Это был мужчина», — говорит он. И хотя он не смотрит на Вильяма, сосредоточив взгляд на светильнике, он чувствует, как тот ободряюще кивает, ждет продолжения. Но он не может продолжить. Вильяму придется задавать вопросы, и Вильям их задает. «Расскажи мне о нем. Как долго вы встречались?» 4 месяца. «И почему это закончилось?» Он думает, как ответить. «Он не очень хорошо ко мне относился», — говорит он наконец. Он чувствует гнев Вильяма раньше, чем слышит ответ. «Значит, он был придурок», — говорит Вильям сдавленным голосом. «Нет, он был очень умный». Он открывает рот, чтобы сказать что-то еще, но не может. Закрывает рот, и они дальше лежат в молчании. Наконец Вильям задает новый вопрос. «И что потом случилось?» Он ждет. И Вильям ждет тоже. Он слышит, как они дышат в такт. Так, словно вбирают в себя весь воздух этой комнаты, этой квартиры, этого мира. И потом выдыхают. Только они двое, одни на свете. Он считает выдохи. 5, 10, 15. На 20-м он говорит. «Если я расскажу тебе, Вильям, обещаешь не сердиться?» И он снова чувствует, как Вильям чуть сдвигается. «Обещаю», — глухо отвечает Вильям. Он делает глубокий вдох. «Помнишь, я попал в автомобильную аварию?» «Да, помню», — отвечает Вильям. Его голос звучит неуверенно, приглушенно. Он часто дышит. «Это была не авария». Его руки начинают дрожать. Он прячет их под одеяло. «В каком смысле?» — спрашивает Вильям, но он молчит. И снова скорее чувствует, чем видит, что Вильям начинает понимать. И тут Вильям подвигается к нему, смотрит ему в лицо, находит под одеялом его руки. «Джуд, это кто-то сделал с тобой? Кто-то...» Он с трудом выговаривает эти слова. «Кто-то избил тебя?» Он кивает, с трудом, радуясь, что не плачет, хотя ему кажется, что он вот-вот взорвется. Он представляет, как плоть его отрывается от скелета, разлетается шрапнелью, прилипает к стенам, свисает со светильника, заляпывает кровью простыни. «О, Господи!» — говорит Вильям, выпускает его руки, торопливо вылезает из кровати. «Вильям!» — кричит он, вскакивает и идет вслед за ним в ванную, где Вильям, тяжело дыша, склоняется над раковиной. Но когда он пытается дотронуться до его плеча, Вильям стряхивает его руку. Он идет обратно в комнату и ждет, сидя на краешке кровати, и когда Вильям выходит из ванной, видно, что он плакал. Несколько долгих минут они сидят рядом. Их руки соприкасаются, они молчат. «Ты прочитал некролог?» Наконец спрашивает Вильям, и он кивает. «Покажи мне». Они идут к компьютеру в его кабинет, и он стоит рядом, пока Вильям читает. Вильям читает «Некролог» дважды, трижды, а потом встает и обнимает его. Очень крепко. И он обнимает Вильяма в ответ. «Почему ты не сказал мне?» — шепчет Вильям ему в ухо. «Это ничего бы не изменило», — говорит он. И Вильям отступает. Смотрит ему в глаза, держа его за плечи. Он видит, что Вильям пытается сдерживаться. Он сжимает губы, мышцы челюсти напрягаются. «Я хочу, чтобы ты рассказал мне все», — говорит Вильям. Он берет его за руку, ведет к дивану, который стоит в кабинете, усаживает. «Я сейчас пойду на кухню, налью себе чего-нибудь выпить, потом вернусь, и тебе тоже налью». Он только и может что кивнуть. Пока он ждет, он думает о Калебе. Они не общались после той ночи, но каждые пару месяцев он искал информацию о нем в интернете. Это было нетрудно. Вот он улыбается и позирует на выставках, на шоу, на вечеринках. Статья о первом монобутике «Ротко», где Калеб объясняет, как непросто новой марке войти на развитый рынок. Другая статья про новую жизнь цветочного квартала с цитатой из Калеба. Он говорит о том, каково жить в районе, который, несмотря на отели и бутики, остается живым и неприглаженным. И теперь он думает, может быть, Калеб тоже следил за его жизнью. Может быть, показывал его фотографии Николасу, говорил: «Я когда-то с ним встречался, он настоящий урод». Может быть, Калеб передразнивал его походку, чтобы рассмешить Николаса, которого он представляет себе красивым, уверенным в себе блондином, и они хохотали вместе, и Калеб рассказывал, каким никчемным, безжизненным бревном он казался в постели. Может, он говорил: «Меня от него тошнило!» Или ничего не говорил, просто забыл его, никогда о нем не думал, как об ошибке, о неприятном эпизоде, об отклонении. Просто завернул в целлофан и засунул в дальний угол памяти вместе со сломанными детскими игрушками и давними разочарованиями. Он тоже хотел бы забыть, никогда не думать о Калебе. Однако он все время задается вопросом, как и почему он позволил этим 4 месяцам, которые все дальше уходят в прошлое, так повлиять на него, так изменить его жизнь. Но с тем же успехом можно спросить себя, и он часто спрашивает, почему он позволил первым 15 годам своей жизни так повлиять на последующие 28. Ему везло больше, чем можно вообразить, о такой взрослой жизни, как у него, можно только мечтать. Почему же он все возвращается к тем давним событиям, снова и снова проигрывает их в своем воображении? Почему просто не радоваться настоящему? Зачем так много значения придавать прошлому? Почему оно становится все яснее по мере того, как отдаляется во времени? Вильям возвращается, приносит 2 стакана виски со льдом. Он надел рубашку. Некоторое время они сидят на диване, потягивая виски, и он чувствует, как его тело наполняется теплом. «Я тебе все расскажу», — говорит он Вильяму, и Вильям кивает, но перед тем, как начать рассказывать, он наклоняется и целует Вильяма. Впервые в жизни он первый кого-то поцеловал. И он надеется, что этот поцелуй расскажет Вильяму о том, о чем не может рассказать он сам, даже в темноте, даже при сером рассвете раннего утра, обо всем, чего он стыдится и за что благодарен. На этот раз его глаза закрыты, и он думает, что скоро сможет уноситься туда, куда все люди уносятся во время поцелуя, во время секса. В те края, где он никогда не был, но которые он хочет увидеть, в тот мир, который, может быть, не закрыт для него навсегда».